Глава 19. Кира. Кое-как выпроваживаю Березовского за дверь и хотела бы вздохнуть с облегчением, а вот не получается, потому что теперь этот мерзавец точно не оставит меня в покое, и моих детей тоже. Черт, что же делать? Я так понимаю, наша завтрашняя поездка отменяется? Мама, услышав, что Антон избавил меня от своего общества, выходит из детской. С чего ты взяла? Отвечаю вопросом на вопрос, ощущая неловкость перед мамой из-за сложившейся ситуации. «Дочь, я слышала ваш разговор. Этот хмырь собрался провести выходные с детьми». В голосе мамы звучит обида. А я гордо выпрямляю спину и вскидываю подбородок. Пусть думает, что проведет. А я не собираюсь бежать к нему по первому зову. Глаза мамы удивленно изучают мой облик. «То есть? Хочешь сказать?» «Именно. У нас с тобой все в силе». Я просто сделала вид, что согласилась, а на деле Березовский завтра поцелует двери, и на этом дело с концом. Я лукаво подмигиваю маме. Ишь, нашелся тут король. Он не имеет права рушить мои планы и диктовать свои условия. Это я буду решать, где, когда и в какое время он будет видеть малышей, если вообще разрешу. Несмотря на опустошение внутри, голос полон боевого настроя. Знаю, что своим непослушанием выведу Березовского из себя, но не такой ли целью я задавалась с самого начала? Именно. Пусть побесится, ему полезно будет. Ой, дочь, тяжко вздыхает мама, в глазах мелькает тревога. Не нравится мне все это. Что ж теперь будет? Все будет в порядке. В самом деле не уверена, но не хочу расстраивать маму еще сильнее. Не переживай, мам. Я уже взрослая и сумею отстоять свою честь и достоинство перед этим мерзавцем. Но он ведь отец, Кир. Как ни крути. Вот и посмотрим, какой из него отец. Пожимаю плечами, но внутри так или иначе зудит тревога о том, что Березовский не оставит мой, скажем так, побег просто так. Всю кукушку мне в понедельник вынесет. Но я не могу вот так впустить его в свою жизнь. Пусть сначала побьется в ворота, а потом... А потом суп с котом. Подумаю об этом позже. Голова и так гудит от пережитого нервного потрясения. Не хочу еще больше загоняться по этому поводу. Мам, прости, что я тебе не сказала сразу. Решаю извиниться перед мамой. Не хочу, чтобы между нами были какие-то обиды или недосказанности. Дочь, все хорошо, не волнуйся. Я же чувствовала, милая, что с тобой что-то не так. Материнское сердце ведь не обманешь. Обреченно вздыхает она, переживает за меня. И вижу, и чувствую. Да и сейчас вижу, что тебе нелегко. Мама грустно улыбается. Только не повтори прошлых ошибок, доченька. Не переживай, мамуль. В этот раз я буду умнее. Горько усмехаюсь я в ответ, а сама понимаю ее чувства. Когда стала матерью, ощутила в полной мере, что такое материнская тревога. Так же и сейчас я переживаю за своих детей. Как сделать так, чтобы ворвавшийся вихрем в их жизнь папаша не нанес им душевной травмы? Вопрос. Я же не могу взять и сказать, что вот он, пришел ваш блудный отец спустя 5 лет. Нет, их нужно подготовить. Если Березовский вообще еще раньше не сдуется, кто его знает? А то на словах он Лев Толстой, а на деле хрен простой. Посмотрим. Он еще должен заслужить, чтобы дети называли его папой. На следующее утро направляемся с мамой и малышами на вокзал. Я хоть и ощущала внутреннее беспокойство, но виду не подавала. Сама же краем глаза пыталась найти каких-нибудь подозрительных личностей. Мало ли, вдруг Березовский объявил слежку. Сев в автобус, шумно выдохнула и даже чуть не рассмеялась. «Кира, ну ты серьезно? Какая слежка? Да у него кишка тонка. Не факт вообще, что Антон и сегодня бы приехал». Я вообще после того случая 6 лет назад перестала верить словам. Смотрю на поступки, а они, знаете, не всегда совпадают с красивыми речами. Спустя 3 часа мы приезжаем в маленький уютный городок, откуда я родом. Приятные воспоминания вызывают ностальгию. Нас встречает дядя Женя и привозит домой. «Дочь, как насчет домашних пельменей?» — предлагает мама. «А я разве могу ей отказать?» Тем более так соскучилась по нашей совместной готовке, да и лепить что-нибудь эдакое из теста я просто обожаю. Я за. «Мам, когда мы пойдем гулять?» Тут же начинает конючить Мишка. «Я хочу на площадку», — подхватывает его и Машенька. «Милые, поиграйте пока часок-другой с дядей Женей, а потом мы с вами вместе покушаем вкуснейшие пельмешки и пойдем гулять». Мама пытается найти компромисс в сложившейся ситуации, потому что мои малыши еще те непоседы и долго сидеть на одном месте никак не могут. «Так я могу с ними и погулять, пока вы тут будете заниматься», — предлагает свою помощь дядя Женя и задорно подмигивает сорванцам. «Ура!» — протяжно визжат дети и уже спустя секунду стоят на выходе, одетые и обутые. «Вот это я понимаю, скорость. В садик бы сами так одевались». «Спасибо большое, дядя Жень. Вежливо благодарю своего отчима». «Не за что, Кир». «Мне только в радость», — бодро отзывается мужчина, и спустя несколько минут мы остаемся с мамой вдвоем. Болтаем на всякие разные темы и даже ни разу не упоминаем Березовского, словно его и не существует вовсе. И мне, вдалеке от него, так легко стало здесь, у мамы в гостях, я чувствую себя защищенной, и все-таки хорошо, что я его не послушалась и не стала ждать. Мне нужно все хорошенько взвесить и обдумать. Да и вообще понять, как вести себя с ним дальше, и... Как бы сделать так, чтобы этот гад снова не пробрался в мою душу? Когда большую часть пельменей уже налепили, мне на телефон раздается звонок от дяди Жени. А внутри заиграл какой-то тревожный червячок. Неужели что-то случилось? «Дядь Жень...» Начинаю я вкрадчиво, но он тут же выпаливает то, что заставляет мои ноги прирасти к полу. «Кир...» Тут к нам один мужчина подъехал, представился твоим другом. С детьми вот играет, попросил тебе позвонить. Другом? Рука начинает дрожать, и телефон едва не выпадает экраном вниз. Кажется, я начинаю догадываться, что это за друг. А как его зовут? Не Антон, случайно? Да, Кир, точно, Антон. Березовский, мать твою. Я тебя убью.